Давным-давно это было. Жили куры на воле. Бывало, как увидят человека, взлетят высоко, улетят далеко. Но вот однажды охотник-хартагай сплел сеть, расстелил ее, рассыпал зерно. Не утерпели куры, спустились поклевать и попались. Да и петух с ними вместе. Охотник собрал свою добычу в мешок, понес домой. Кут-кут-кут, куда мы поехали, завопили куры. Кут-кут-кут, куда? Кут-кут-кут, куда? В котел, ответил охотник. Услыхав такие слова, куры приуныли, замолчали, но петух заорал. Хартагай, хартагай, хартагай! Погоди, погоди, погоди, постой! Ну, стою. Что случилось? Говори. И петух сказал. Ты всех в один день погубишь, и всего лишь этот день сыт будешь. Отпусти нас, и за это станут куры каждый день тебе яйца нести. Ладно, пускай будет по-твоему. И, подрезав курам перья на крыльях, охотник выпустил их у своей юрты. Вот с тех пор куры, хотя крыльями машут, но улететь не могут, так и живут подле человека. Но как вспомнят о подрезанных крыльях, начинают искать их повсюду, роют они землю клювом и лапами, приговаривая, куда-куда-куда-куда спрятал хартагай наши перья, куда-куда, куда-куда. А к ночи, когда куры замолчат, вступает со своей песней петух. Хартагай, хартагай, хартагай, перья наши отдай, отдай. А-а-а! Не услыхав ответа, петух думает, что охотник еще не вернулся из леса. Покличу-ка я его в полночь. Но и в полночь петуху только петухи отвечают, а хартагая не слышно. Спит он, должно быть, крепко. Придется утром пораньше разбудить его. Но опять нет петуху ответа. Так и кукарекает он с тех пор каждую ночь, просит у хартагая похищенные перья. А как побелеет небо и замолчит петух, начинают кудахтать куры. И дети их кудахчут и кукарекают, и внуки, и правнуки. Давно уж нет на свете охотника-хартагая, но сказка осталась.